Не все так просто. Если дело будет слушаться в нашем округе, то вполне вероятно, что жюри будет целиком из белых. Здесь нет ничего необычного, да к тому же и Конституцию это не нарушает. Да, еще этот Кроуэлл, который тоже непонятно откуда выскочил. Вот-вот, то же самое думает и Бакли. Видел бы ты эту старую задницу. Сидит у себя с таким видом, будто готов оставить автограф на телеэкране со своим изображением. Его никто не идет поздравлять с дебютом во вчерашних теленовостях, так он умудряется упомянуть о нем в любом разговоре, независимо от темы. Напоминает ребенка, который требует к себе постоянного внимания. Не будь таким жестоким. Вполне возможно, что вскоре он станет твоим губернатором. Никогда. Если он проиграет дело Хейль. А все идет к тому, что он его проиграет, Джейк. Мы подберем хороших присяжных, 12 честных и преданных наших сограждан, а потом мы их купим. Я этого не слышал. Так было во все времена. В 10:30 Джейк вошел в расположенный позади зала заседаний кабинет судьи и обменялся холодными рукопожатиями с Бакли, Масгроувом и Марабу. Все трое ждали его прихода. Нус указал Джейку на стул и сам опустился в кресло. «Джейк, это отнимет у нас всего несколько минут». Он повел носом. «Мне бы хотелось предъявить Карлу Ли Хейлу обвинение утром в 9 часов. Тебя это устраивает?» «Полностью. Это было бы великолепно». «Утром у нас еще будет несколько обвинений». А в 10 мы начнем слушать дело о грабеже. Так, Руфус? Да, сэр. Окей. Теперь давайте обсудим дату суда по делу мистера Хейли. Как вам известно, следующая сессия суда состоится здесь в конце августа, в 3-й понедельник. И я уверен, что к тому сроку дел накопится более чем достаточно, как и сейчас. Так что, принимая во внимание специфику этого случая и... по чести говоря, ту огласку, которую он получил. Я бы сказал, что лучшим вариантом было бы провести суд как можно быстрее, насколько это, конечно, будет практически осуществимо. «Чем быстрее, тем лучше», — вставил Бакли. «Джейк, сколько времени тебе потребуется на подготовку к суду?» 60 дней. «60 дней?» — с недоверием повторил Бакли. «Почему так много?» Джейк пропустил его слова мимо ушей, глядя на Марабу, поправляющего свои очки и листающего лежащий перед ним календарь. «Могу ли я обратиться к суду с просьбой о переносе места рассмотрения дела моего подзащитного?» «Да». «Вы ничего этим не добьетесь», — бросил Бакли. «Я гарантирую, что его осудят где угодно». «Прибереги это для журналистов, Руфус», — спокойно заметил ему Джейк. «Не тебе о них говорить», — не остался в долгу Бакли. «Сам-то ты наслаждаешься их вниманием». «Прошу вас, джентльмены», — не выдержал Нус. «Какие еще можно ожидать предложения от защиты?» На мгновение Джейк задумался. «Будут и другие». «Позволительно ли будет осведомиться, какие...» В голосе Нуза звучала нотка раздражения. «Послушайте, судья, в настоящее время я вовсе не расположен обсуждать свою линию защиты. Мы только что получили копию обвинительного заключения, и я даже не обсудил его со своим клиентом. Совершенно ясно, что нам с ним придется еще поработать». «И сколько вам потребуется на это времени?» 60 дней. «Вы смеетесь!» Бакли уже просто кричал. «Это что, шутка? Обвинение готово хоть завтра, судья. 60 дней — это неслыханно». Джейк начинал закипать, но пока еще сдерживался. Бакли подошел к окну, губы его что-то шептали. Нус продолжал листать свой календарь. «Почему 60? «Дело представляется мне довольно сложным». Бакли расхохотался и вновь принялся покачивать головой. «Значит, нам следует ожидать, что защита будет настаивать на временном психическом помешательстве?» «Да, сэр. И потребуется время, чтобы мистера Хейли осмотрел психиатр. После чего обвинению тоже непременно захочется, чтобы моего подзащитного освидетельствовали другие эксперты». «Понимаю. У нас также могут возникнуть до суда и другие вопросы. Дело это большое, и я хотел бы быть уверенным в том, что мы будем располагать соответствующим временем для подготовки». «Мистер Бакли», — обратился к прокурору судья, — «как угодно. Для обвинения это не играет никакой роли. Мы будем готовы. Мы могли бы выйти в суд хоть завтра». Ну, с небрежным почерком, записал что-то на страничке календаря и вновь поправил очки, которые постоянно сползали и удерживались от падения только небольшой бородавкой, удачно расположенной на самом кончике носа. Ввиду особой длины носа, а также из-за несколько специфической формы головы, его чести требовались очки с необычно длинными дужками. Очки не требовались судье ни для чтения, ни для каких-то других целей. Похоже, что он надевал их только в бесплодной попытке отвлечь внимание окружающих от столь выдающегося носа. Джейк давно подозревал это, но ему все никак не хватало мужества подойти к судье и сказать ему, что эта шутовская восьмиугольная оправа отвлекает внимание от чего угодно, но только не от носа, на котором находится. «Сколько времени, по-вашему, может продлиться суд?» — последовал новый вопрос судьи. 3 или 4 дня. Но 3 дня еще может уйти на подбор жюри». «Мистер Бакли?» «Примерно так. Но я никак не могу взять в толк, почему требуется 60 дней готовиться к 3-дневному процессу. А я-то думал, что мы покончим с этим делом пораньше». «Остынь, Руфус», — спокойно произнес Джейк. «Телевизионщики понаедут сюда через 60 дней, даже через 90. А тебя они не забудут. Ты же так хорошо даешь интервью, проводишь пресс-конференции, читаешь проповеди. Ты все делаешь хорошо. Так что ты не беспокойся. Ты используешь свой шанс». Глаза Бакли сузились на его покрасневшем лице. Он сделал пару шагов в сторону Джейк. «Если я не ошибаюсь, мистер Брайгенс, вы дали больше интервью и заглянули в большее количество объективов, чем я за всю прошедшую неделю». «Я знаю об этом. А вы мне завидуете, не так ли?» «Нет, я не завистлив. Меня не интересуют телекамеры». «Давно ли?» «Джентльмены, прошу вас!» — опять вмешался Нус. «Дело обещает быть долгим и эмоциональным. Надеюсь, что мои юристы покажут себя в нем настоящими профессионалами. Так, мой календарь уже переполнен. Единственное окно у меня есть только в неделе, начинающейся 22 июля. Как вы на это посмотрите?» «Можно попробовать», ответил Масгроув. Джейк улыбнулся Бакли и сверился со своим карманным календариком. «Меня это устраивает». «Отлично. А все предсудебные требования должны быть заявлены не позднее 8 июля. Предъявление обвинения назначено на завтра на 9 утра. Вопросы?» Джейк поднялся, пожал руки Нузу и Масгроуву и вышел. После обеда он навестил своего знаменитого клиента, сидевшего в кабинете Оззи. Копия обвинительного заключения была переслана Карлу Ли из суда. У Хейли накопилось несколько вопросов к своему адвокату. «Что такое умышленное убийство?» «Это худшая разновидность». «Какие же есть еще?» «Их всего 3. Неумышленное убийство, рецидивное убийство и умышленное убийство». «Что дают за неумышленное?» 20 лет. «А за рецидивное?» «От 20 до пожизненного заключения». «Умышленное?» «Газовая камера». За нападение на офицера с причинением телесных повреждений. Пожизненное без права на амнистию.